Глава 8. В одно мгновение тот самый Каин, что побывал в Содоме и шел обратно, оказался вдруг, к неописуемому своему удивлению, в пустыне Синая, и среди многотысячной толпы людей, ставших лагерем у подножия горы. Он не знал, кто они, откуда пришли, куда идут. Спросить же одного из стоящих рядом, значит признаться, что чужеземец, и навлечь на себя вполне возможные неприятности. Наученный горьким опытом, решил не называться больше ни Каином, ни Авелем, ибо дьявол, может статься, принес сюда и тех, кто слышал историю двух братьев и сейчас начнет задавать неудобные вопросы. Самое лучшее — держать ушки на макушке, нос по ветру, глаза широко открытыми и делать выводы самому. Одно сомнению не подлежало. Имя Моисея было на устах у всех, причем если одни произносили его с давним почтением, то другие, коих было большинство, с новообретенным нетерпением. Именно сии последние вопрошали: «Где же Моисей-то? Куда запропал? 40 дней и 40 ночей тому назад поднялся на гору говорить с Господом, и с тех пор ни слуху, ни духу, как сгинул. И по всему, видать, оставил нас Господь. Знать больше не желает свой народ». Тропинка обмана при рождении узка, но всегда найдется тот, кто рассудит за благо расширить ее. А мы, повторяя устоявшееся народное мнение, скажем, что обманывать тоже, что есть или чесаться, только начни и не остановишься. Среди народа, ожидавшего, когда же вернется Моисей, был и брат его, именем Аарон, которого еще во времена плена египетского назначили священнослужителем. К нему-то и обратились самые нетерпеливые. «Что там с Моисеем?» «Неизвестно. Так что давай-ка сделай нам богов, чтоб вели нас и направляли». И тогда Аарон, который и так-то не отличался особенной твердостью характера, и вовсе оробел, потому что не отказал наотрез. И резко, но ответил: «Ну, если хотите этого, выньте серьги золотые из ушей жен ваших, сыновей и дочерей, и несите их сюда». Так и было поступлено. Вслед за тем Аарон бросил золото в тигель и отлил золотого тельца. И, по всей видимости, довольный тем, что получилось, но не сознавая, что, сотворив объект для будущего поклонения, вот-вот создаст и непримиримое противоречие, потому что либо уж Господь, либо обожествленный телец возвестил: «Завтра устроим празднество в честь Господа». И все это слышал Каин, который, собрав воедино отдельные слова, клочья реплик, лоскути диалогов, начал мало-помалу понимать не столько суть происходящего перед ним, сколько ход предшествующих событий. И в этом большим подспорьем ему оказались разговоры, что велись в большом шатре, отведенном для холостых, несемейных, одиноких. Сам он представился Ноем. Ничего лучшего не пришло ему в голову, и принятый радушно принял вскоре участие в общей беседе. Евреи уже тогда говорили много, может быть, даже чересчур много. На следующее утро разнеслась весть о том, что Моисей, наконец, спускается с горы Синайской, а Иисус, его помощник и военачальник израильтян, отправился к нему навстречу. И, услыхав шум народа, сказал Моисею: «В стане нашем военный крик, похоже». Но Моисей ответил: «Нет, это не крик побеждающих и не вопли поражаемых. Я слышу голос поющих». Ох, не ведал он, что ждет его, ибо первое, что увидел, войдя в лагерь, был этот самый телец, вокруг которого велись пляски. Моисей схватил тельца, разбил его, растер в прах, а потом, обратясь к Аарону, сказал: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон, при всех своих недостатках, недурно знавший мир, в котором жил, ответил: «Да не возгорается гнев господина моего, ты же знаешь, что это за народ, буйный и склонный ко злу. Это они все придумали, захотели себе других богов, потому что уже не верили, что ты вернешься. А если бы я отказался исполнить их волю, они бы меня, скорее всего, убили». После этих слов Моисей стал в воротах стана и крикнул: «Кто за Господа? Ко мне?» И все те, кто принадлежал к роду Левиев, собрались вокруг него. Моисей же воскликнул: «Так говорит Господь, Бог Израиля. Обнажите мечи свои, вернитесь в лагерь, пройдите по нему от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И в итоге перебито оказалось 1003 человек, если не больше. Кровь текла меж шатров, будто полая вода при разливе рек. И в таком обилии, словно сама земля, закровоточила. И повсюду валялись обезглавленные, выпотрошенные, пополам разрубленные люди, а крики женщин и детей были столь неистовы, что должны были бы достичь вершины горы Синайской, на которой радовался своему возмездию Господь. Каин едва мог поверить своим глазам. Мало было Содома и Гоморры, сожженных дотла. Теперь здесь, у подножия горы, получил он неопровержимое свидетельство того, сколь злобен Господь. 3000 погибло от того лишь, что он разгневался на умопостигаемого соперника, явленного в фигурке золотого тельца. «Я всего-то убил брата своего, однако понес за это кару. А теперь хотел бы посмотреть, кого покарает Господь за эту вот резню», — подумал Каин и тотчас продолжил мысль так. Люцифер знал, что делал, поднимая мятеж против Бога. И ошибется тот, кто подумает, будто зависть была причиной этому. Нет, просто он знал, с кем имеет дело. Ветер взметнул пригоршню золотой пыли, выпачкал ею руки Каина. И он вымыл их в какой-то луже, так, словно исполняя ритуал, отрисал от ног своих прах того дома, где его плохо приняли, потом сел на осла и уехал. Темная туча закрыла вершину Синайской горы. И там был Господь. По причинам, разъяснить которые не по силам нам, простым пересказчикам старинных историй, постоянно переходящим от простодушного легковерия к самому твердолобому скептицизму, Каин оказался застигнут тем, что безо всякого преувеличения можно было обозначить словом «буря», неким бушующим в календаре циклоном, неким сокрушающим время ураганом. В течение нескольких суток после истории с золотым тельцом, чье бытие оказалось столь кратко, стали с немыслимой быстротой происходить эти самые пресловутые изменения настоящего, из ниоткуда возникая, неведомо куда устремляясь, обретая образы разрозненных, несоотнесенных друг с другом эпизодов, без начала и конца и связи, когда представали перед ним то сражение бесконечной войны, первопричина которой давно уже всеми забылась, то какой-то зловеще разудалый, колючий, скрипучий фарс, невеселый балаган, представляющий нескончаемо навязчивую череду убийств и насилий, и один из этих многочисленных образов, самый из всех загадочный и неуловимый, ускользая от взора, все же являл глазам Каина безмерное пространство воды, где до самого горизонта не было ни островка, ни паруса над кораблем с его рыбаками и сетями. Вода, вода. Повсюду одна только вода и ничего, кроме затопившей мир воды. Совершенно очевидно, что Каин не мог быть очевидцем многих этих событий, но иные истории истинные, нет ли, постигал известным способом, узнавая от кого-то. Кому кто-то, слышавший от кого-то, что-то рассказал? Вот, например, скандальный случай с Лотом и его дочерьми. Когда павшими с небес огнем и серой уничтожены были Содом и Гоморра, Лот побоялся оставаться в соседнем городке Зуаре, где обосновался первоначально, и решил спрятаться в горах в скалистом гроте. И вот однажды старшая его дочь сказала младшей: «Отцу нашему недолго осталось, он скоро умрет, а здесь во всей округе нет никого, кто взял бы нас в жены. А потому, знаешь ли, что я придумала? Давай напоим отца, и потом переспим с ним, чтобы получить от него потомство». Так и было сделано, причем Лот не заметил ни как всходила старшая к нему на ложе, ни как покидала его. И тоже повторилось на следующую ночь с младшей, и опять же прошло все нечувствительно для Лота. Обе дочери забеременели. Но Каин, большой дока по части эрекции и эякуляции, что подтвердила бы Лилит, первая его и доселе единственная любовница, сказал, выслушав эту историю: «У мужчины, упившегося до того, что даже не сознает, где он и кто с ним, попросту не встанет. А раз не встанет, то он и не вставит, а не вставит, значит, никого и не обрюхатит. А что Господь допустил кровосмешение, принял его как нечто обыденное и не заслуживающее кары по меркам и законам им же созданного стародавнего общества, так это нас удивлять не должно. Ибо природа тогда еще не была снабжена моральными кодексами и главной своей целью ставила продолжение рода, то ли по неумолимым требованиям поры, течки, охоты, называйте это как хотите, то ли ради утоления простого сексуального аппетита, а то ли, как будут выражаться позднее, отчего ж не дать, если просят, авось не смылится. Сам же Господь, заповедав «плодитесь и размножайтесь», не уточнил, не определил, не ограничил, кому с кем можно, а кому нельзя. Вполне вероятно также, хотя бы пока на правах рабочей гипотезы, что подобная широта господних взглядов на делание детей зиждется на необходимости как-то возмещать убыль убитыми и ранеными в армиях своих и чужих. Как повелось от века, и можно не сомневаться, будет и впредь. Достаточно вспомнить, что произошло ввиду горы Синайской и столпа облачного, в котором явился Господь, когда выжившие, едва успев утереть слезы, в любовном неистовстве торопливо стругали новых бойцов, чтобы со временем было кому взяться за рукояти бесхозных мечей и обезглавить детей тех, кто прежде вышел победителем. Поглядите хотя бы, что случилось с мадианитянами. А случилось то, что военное счастье перешло в тот день на это племя, и оно разгромило израильтян, которые, кстати сказать, и вопреки тому, как упорно утверждают обратное, оказались побеждены не впервые. И раздосадован этим, Господь сказал Моисею: «Должен ты сделать так, чтобы израильтяне отомстили мадианитянам. А потом готовься, ибо недалек уж тот час, когда ты соединишься с праотцами своими». Моисей, получив малоприятное известие о том, что жить ему осталось относительно недолго, приказал каждому из 12 колен Израилевых выставить по 1000 воинов и таким образом собрал 12-тысячную рать, которая разгромила врагов, причем живым ни один не ушел. Среди убитых оказались и 5 царей, правивших в земле мадианитян, а звали их Евий, Ракем, Цур, Хур и Реба. Да, представьте себе, в старину коронованные особы носили такие причудливые имена, и не было среди них ни единого Альфонса, Жуана, Санчо или Педро. А женщин и детей израильтяне увели в плен и со всей прочей добычи доставили Моисею, который вместе со священником Елеазаром находился на равнине Моав, неподалеку от реки Иордан, против Иерихона. А даются все эти топонимические уточнения для того, чтобы доказать, что мы ничего не выдумываем. Моисей, уже извещенный об итогах битвы, разгневался при виде входивших в лагерь воинов и спросил их: «Почему же вы не убили также и женщин, из-за которых израильтяне отшатнулись от Господа и принялись поклоняться Ваалу? Отчего погибло такое множество народа Господа? Приказываю вам вернуться и перебить всех отроков и отроковиц, и замужних женщин. Что же касается прочих, то есть незамужних, можете оставить их в живых и найти им иное употребление». И этому Каин уже не удивился. Но абсолютной новинкой стало для него распределение трофеев, то бишь добычи, отчего мы и сочли совершенно необходимым отметить это в нашем повествовании для сведения читателей о том, каковы были обычаи тех времен. Причем заранее просим прощения за излишние мелкие подробности, мы за них не отвечаем. Ну, в общем, Господь сказал Моисею: «Сочти добычу плена от человека до скота ты и Елеазар священник и начальники племен общества, и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом, и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу по одной душе из 500, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота. Возьми это из половины их и отдай Елеазару, священнику, в возношение Господу, и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из 50, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней». И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне, мелкого скота — 675 тысяч, крупного скота 72 тысячи, ослов 61 тысяча, людей и женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ 32 тысячи. Половина доля ходивших на войну по расчислению была мелкого скота 337 тысяч 500 и дань Господу из мелкого скота 675, крупного скота 36 тысяч, и дань из них Господу 72, ослов 30 500, и дань из них Господу 61, людей 16 тысяч, и дань из них Господу 32 души. И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне, половина же на долю общества была мелкого скота 337 500, крупного скота 36 тысяч, ослов 30 500, людей 16 тысяч. Из половины сынов Израилевых взял Моисей 1/50 часть из людей и из скота, и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел опять же Господь Моисею. Как явствует со всей очевидностью из вышесказанного, Господь, помимо того, что одарен исключительными способностями к счетоводству и с поразительной быстротой умеет считать в уме, еще и очень богат. И Каин, ошеломленный тем, какие изобильные плоды в виде скота, рабынь и золота принесла победа, подумал: «Как видно, война — это выгоднейшее предприятие, может быть, даже самое выгодное из всех, если судить по той легкости, с какой приобретены, ну, правда, не столько приобретены, сколько силы взяты, притом военной силой, но это не важно. Были все эти богатства, все эти тысячи и тысячи быков, овец, ослов, женщин, не знавших ни ложа, ни мужа, и этому Господу пристало бы назваться когда-нибудь Богом бранных сих? Не вижу я в нем иного прока, думал Каин, и, как выяснилось, не ошибался. Весьма возможно, что договор, который, по мнению иных, существует между Богом и людьми, содержит в себе лишь пару параграфов, а именно: «Ты служишь нам, вы служите мне». Впрочем, нет сомнений в том, что дела ныне обстоят совсем иначе. Вон и дни Господь любил являться людям собственной персоной, воплоти, с позволения сказать. И заметно, что он испытывал известное удовлетворение, показывая себя миру. И пусть подтвердят это Адам и Ева, сильно выигравшие от этого появления, да и Каин пусть скажет, хотя это был совсем другой печальный случай, поскольку обстоятельства, мы, если кто еще не понял, толкуем о гибели Авеля, были не самые подходящие для демонстрации удовлетворения. А теперь Господь прячется в столпе облачном, словно не желает, чтобы его видели. Мы, смиренные обозреватели событий, по крайнему своему разумению считаем, что он, может быть, и стыдится иных своих деяний. Ну, взять хоть тех невинных младенцев из Содома, которых испепелил гневом своим.